Чем тебе не угодила эта машина? Девушка решительно не понимала недовольства некроманта. Не люблю тратить ресурсы впустую. Вот что вы будете делать с такой горой железа после? На ночные горшки пустите? Эффективность тоже оставляет желать лучшего. Допустим, стена будет пробита, как войска попадут внутрь. Эта железная махина сама станет пробкой, а радостные маги земли, что сейчас сидят в АН в тех окопах, с радостью ей в этом помогут. В каких еще окопах? До стены десяток миль, как ты можешь видеть, что там происходит? Подозрительно сощурилась ехавшая рядом с принцессой на драконьем мангусте Мэй. Она пристально следила за непонятным великаном с момента отбытия из Амашу, но тот редко выходил из танкового поезда, все время что-то мастеря. Только сейчас, когда топливо кончилось и они пересели на ездовых зверей, она смогла подробно разглядеть его. Григор молча поднял руку, и на нее села спикировавшая с неба костяная птица, смотря зеленым, немигающим глазом на метательницу ножей. Еще вопросы, и каково твое предложение, о гении тактики? Сарказм прямо-таки сочился из Азулы. Я видел осадные баллисты в Амашу. Вернемся, возьмем несколько десятков и неделю-другую будем обстреливать укрепления противника. А когда солдаты врага выдохнутся, штурм танками при поддержке пехоты. Если я правильно понял назначение гарпунов на их корпусе, то заехать на стену особых проблем не составит. Конечно, елейным голосом начала говорить принцесса. Чудесный план, учитывая, что их там в 8 раз больше. Укрепления будут восстанавливать в 3 смены. Значит, обстрел результата не принесет, заодно враг будет постоянно держать свежий резерв наготове, а длина цепей на абордажных механизмах танков не то, что до вершины стены, даже треть этого расстояния не сможет преодолеть, поскольку ее высота почти 2 лиги, а гарпун бьет максимум наполовину. Вопрос снимается, но это, Григор ткнул в ползущую вдалеке серую полоску механизма, все равно один из самых бесполезных способов траты ценного ресурса. Это уже не тебе решать. Девушка пришпорила своего мангуста, направив его к буру. Некроманту ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Сам он ехал верхом на носороге Комода, любое другое животное попросту не могло выдержать вес его доспеха. В данный момент принцесса со свитой направлялась к механизму, чтобы проконтролировать действия военного министра Циня, и в случае провала призвать его к ответу. Похоже, неоднократные провалы, случившиеся из-за действий аватара, сильно беспокоили хозяина огня, раз он поручил это дело своей дочери. Скорость отряда равна скорости самого медленного его участника, которым в этот раз выступал великан. Немногим было известно, что произошло на заставе, ся и маги императорского кортежа недоумевали, почему принцесса возится с этим верзилой и терпит его непочтительность, а сама Азула не спешила их просвещать. Девушка не могла определиться, врал ли Григор насчет иного мира, но точно была уверена, что он владеет несколькими стихиями и в состоянии ее этому обучить. Правда, он отказался давать уроки, пока не восстановит свою броню, и как бы девушка ни настаивала и какими бы карами ни грозила, некромант оставался непреклонен. А после пришел приказ отца, и Азуле пришлось срочно отправиться к стенам Басингсе. Приказы Азея все чаще отвлекали ее от своих собственных целей, постепенно подтачивая верность хозяину огня и заставляя все чаще мысленно возвращаться к фразе великана. «Всегда можно устроить переворот и захватить власть самой». Слова бретонца били громким набатом в голове девушки. Она всегда считала, что займет трон после смерти отца, вместо этого слабака Зука. Но что, если Григор был тогда серьезен, и насколько он был лоялен девушке? То, что он сам сказал ей правду, могло оказаться как частью его плана по захвату власти, так и завуалированным предложением поучаствовать в становлении принцессы хозяйкой огня раньше срока. С характером пришельца всегда было непонятно, шутит он или действительно серьезен. Вот и сейчас он рассказывал ехавшей рядом с ним Тайле способы вызвать чуму в городе, используя один мешок зараженного зерна и пару яблок. Циркачке было не слишком интересно слушать про тактические планы некроманта, но иногда он вскользь упоминал принципы работы внутренней энергии, и тут уж она вцеплялась в него, как клещ. Спохватившись, тот начал отмалчиваться и притворяться, что ничего не понимает, но акробатка продолжала давить, и в итоге все закончилось тем, что разъяренный великан погнался на ревущем носороге за ловко удирающей от него девушкой. Парочка нарезала круги вокруг принцессы, пока ей, наконец, не надоело это представление. «Хватит, вы можете, наконец, угомониться?» До бура осталось ехать всего один час, и возможен бой, так что поберегите силы. Пусть закончит меня терроризировать. Пусть расскажет, откуда он это знает. Меня окружают одни идиоты», — горестно подняла глаза к небу Азула. «Наконец-то ты меня понимаешь», — усмехнулась Мэй. Григор осматривал глазами костяной птицы сидящих в ямах людей. То, что некромант принял за окоп, оказалось десятком вырытых на скорую руку укрытий. Как ему сказала Азула, помешать буру отправили элиту армии царства земли, отряд Терра. Но задача оставалась прежней – очистить дорогу для этой отрыжки полета инженерной мысли. Впрочем, если она верит в успех механического червя переростка, то зачем ее разубеждать? Принцесса послала его на зачистку, предложив наглядно продемонстрировать ей свои навыки. Ожидаемо, особенно после провальной попытки на арене. Не сказать, что Григор рвался в бой, но ради возможности ненадолго сбежать от настырной девчонки из свиты принцессы, готов был выступить хоть против всей армии царства земли. Некромант раз за разом мысленно возвращался к возможности закопать раздражающий элемент под ближайшим кустом, но его всегда останавливало понимание, что Азула легко вычислит виновника исчезновения своей подруги, что, впрочем, не мешало ему прикидывать варианты на будущее. Вдруг Тайли станет не нужна его союзнице. Тем временем Харкон не спеша нес его к пытающимся остановить движение буромагам. Бретонец решил назвать ездового носорога в честь отца Сираны, такой же упрямый. Даже когда Григор отрывал древнему вампиру одну конечность за другой, он не отказался от своих планов на тиранию солнца. Вот и сейчас зверь рычал как неудачливый глава клана Волкихар, везя своего наездника в бой, поведением сильно напоминая колдуну скайримских тяжеловозов. До укрытий магов оставалось меньше 100 шагов, и, спрыгнув с Харкона, Григор напитал доспех своей силой, заставив светиться руны подавления тускло-зеленым светом. «Иди к принцессе», — бретонец хлопнул носорога по боку, отправляя его подальше от поля боя. «Хайререр», — зверь слегка боднул колдуна, показывая, что отступать от хозяина не намерен. «Хочешь со мной, Грррр? Будем считать это согласием. На-ка, глотни», — достав склянку с ярко-красным содержимым, он споил ее Харкону. «Чувствуешь, Грррр?» Носорог возбужденно забил когтями по земле, а его хвост метался из стороны в сторону. «Чудесно! Теперь за мной!» Некромант быстрым шагом направился в сторону смотрящих на них из укрытий солдат, когда мимо него по направлению к врагу на огромной скорости пронеслась бронированная туша. Ну, или так, не желая отставать от своего нового питомца, он сделал то, что обычно старался применять только в самом крайнем случае. Дубль-вэ-улт, закованная в сталь фигура рывком влетела в одно из укрытий, и пока бойцы царства земли пытались понять, что происходит, вспыхнувшая зеленым пламенем некросоцек располовинила всех, кто в нем был. «Кха-кха», — закашлялся бретонец. Туум сильно ранил горло, и даже его регенерация не могла быстро убрать повреждения. Драконий язык ломал не столько тело, сколько энергетику, заставляя колдуна говорить голосом, как у Дримора. «Остановите его!» Григор было принял этот выкрик на свой счет, но громкий рев и вылетающие части тела из соседнего окопа показывали, что это Харкон вступил в бой. Кажется, стимулятор сработал как надо, и зверь теперь развлекался, круша и разрывая на части элиту вражеской армии. Осмотревшись аурным зрением, некромант нашел остатки отряда Терра, и пока те отвлеклись на буйство носорога, насадил большинство на костяные колья. Пара недобитков пыталась сбежать, но Харкон, довольно быстро для своих габаритов, настигал их и втаптывал в землю, оставляя после себя кровавый след. Руны доспеха действовали как надо, подавляя магию и заставляя большинство покорителей терять свои силы, поэтому перебить паникующих бойцов не составило особого труда. Приемы самого Григора использовали некрос, а Туум вообще духовную силу. Но некромант не обольщался, по-настоящему сильного мага, вроде той же Азулы, эти каракули не остановят. Нужно было что-то посерьезнее спрессованной стали, пропитанной энергией смерти, чтобы защититься от настолько больших объемов энергии, что девушка вкладывала в каждый удар. Пусть Григор и был бретонцем, имеющим некоторую сопротивляемость чарам, но испытывать на себе молнии принцессы как-то не горел желанием. С перепачканной в крови мордой, к нему подбежал Харкон, подволакивая заднюю лапу, которую пересекал свежий разрез. «Эфэрэрэр», — радостно фыркал носорог, несмотря на ранение. Он был рад битве, и довольством лучилась вся его трехрогая морда. «Умеют же местные выводить породы», — удивленно хмыкнул Григор. Местная фауна уже не раз поражала колдуна, но этот зверь был что-то с чем-то. Такую машину убийств даже на Тамриэле надо было еще поискать. Крепкая шкура, почти абсолютное бесстрашие, да и мозгов было больше, чем у некоторых двуногих. А если его обработать магией изменения или алхимией, а может, сразу и тем, и другим? Ладно, сперва давай тебя подлечим. С этими словами он положил руку на вздымающийся вместе с хриплым дыханием бок носорога, и того окутал ярко-желтый свет магии восстановления, а рана на ноге быстро затянулась. Вот и все. Убрав руку с по собачьей отряхнувшегося зверя, Григор забрался в седло на его спине. Направив Харкона в сторону днища бура, колдун было задумался над тем, как будет усиливать своего питомца, но выросшая впереди стена нарушила его планы. «Куда-то собрался, дядя?» «Кажется, я где-то это уже слышал», — проворчал некромант, разворачивая носорога к новому противнику. Его взгляду предстала маленькая девочка в одежде царства земли с покрытыми белой пеленой глазами. «Это шутка», — Григор почувствовал, как уже второй раз за день у него начинает под маской дергаться глаз. «Выставлять против него ребенка, это же насколько сильно надо его недооценивать. Не волнуйся, железка, я тебя не убью», — девочка хрустнула шеей. «Просто переломаю тебе все кости. Примечание к части. Я скоро выйду с больничного, так что проды будут выходить несколько реже. П.С. Еще немного азулы. https://12.pikaburu.posting.2020.04.21.9.1.5.8.7.4.8.3.8.2.4.1.3.5.4.7.8.5.1.0 веб. Личный раздражитель Григора. https://13.pikaburu.posting.2020.04.14.6.1.5.8.6.8.5.1.7.5.6.1.2.6.8.4.2.6.6.2 веб. PSS. Вы хоть ругайтесь, если что-то не нравится. Глава 14. Бур. Часть 2. Кончено. Устало вздохнул мужчина под железной маской и швырнул в сторону одного из заполненных трупами укрытий зеленый сгусток. Подъем. Из окопа в ответ раздалось рычание и хруст костей. Но что бы там ни происходило, Тоф не обращала на это внимания. Она должна помочь Ангу и не даст Буру достигнуть стены, а значит, еще один зверь ее не остановит. Каменный таран вышиб закованного в доспехи воина из седла и оглушил носорога, выведя животное из строя. Но всадник, с грохотом рухнув на землю, не потерял сознание и тут же ушел перекатом от нового каменного кола, разминувшись с техникой буквально на сантиметр. А покорительница земли посылала все новые снаряды в противника, сбивая тому концентрацию и не давая перейти в атаку. Меж тем, сама девочка напрягалась все больше и больше. Сначала поединка сердцебиение великана не ускорилось ни на секунду, он был абсолютно спокоен, и значит, все шло по его плану. Очередной снаряд срикошетил от доспеха железного верзила и, топнув по земле, он создал себе укрытие. Из чего? Тоф не понимала, в ее восприятии оно как будто выросло из ничего. Но так не бывает. Даже покорители земли используют только уже имеющуюся стихию, просто меняя ее форму. Решив стать серьезнее, она отправила во врага не мелкий снаряд, как раньше, а настоящую скалу из спрессованного камня. Это не слишком вязалось с ее словами о неубийстве, но раз противник показал себя крепким орешком, то почему бы и не испытать его на прочность? Скрежет от столкновения камня с металлом, казалось, перекрыл звук работы бура, и, ударивший в поднявшего руки великана, булыжник протащил его на добрую сотню метров, подняв завесу из пыли. Но для видящей через землю девочки это не было преградой, и она знала, что он даже не пошатнулся под натиском, как будто держа снаряд на вытянутых руках. Удар просто его подвинул. «Это все?» Из-под маски раздался смешок. «Тогда теперь я». Фас. За спиной Тоф снова раздалось рычание, и из окопа выпрыгнул десяток зверей. Как они там оказались? Там же ничего, кроме трупов, не было минуту назад. Но в ее сторону уже бежали странные твари, периодически припадая на четвереньки. Вынужденная биться на два фронта, маленькая покорительница земли создала стену между ней и верзилой в доспехах, и сосредоточилась на подбежавших в упор созданиях. Каменная трещина под их ногами, повинуясь ее жестам, мгновенно разрослась до огромной расщелины и тут же сомкнулась, поглощая незадачливых людей. Она наконец смогла увидеть элементы брони отряда Терра, самого элитного подразделения царства земли, свисающие лохмотьями на выступивших вперед ребрах, но их сердца не бились, совсем. Впервые с момента попадания в пещеру к кротобарсукам, то встало по-настоящему жутко. Ее противник определенно был живым, но его власть над мертвыми пугала. Самоконтроль отказал девочке, и она чуть не пропустила удар когтями в горло от одного мертвеца из остатков отряда, что не успела поглотить земля. Подняв над собой каменный купол, по которому тут же заскрежетали их когти, она начала выбивать мертвецов одного за другим. Нежить оказалась слабым, но очень упорным противником. Только лишение головы могло окончательно успокоить ходячий труп. Но пока маленькая покорительница земли разбиралась с марионетками, она забыла о кукловоде. Каменная стена разлетелась осколками шрапнели, и по куполу забарабанили продолговатые снаряды, пущенные влетевшим в пролом великаном. Они оставляли глубокие зазубрины, но не могли пробить ее защитную технику. Но тот и не рассчитывал на это. Девочке пришлось выпрыгивать из своего укрытия, избегая выросшего под ногами кола. И опять она не почувствовала, как стихия меняет свою форму. Кем бы ни был мужчина под маской, но точно не покорителем земли. «Уже кончились», — оглядел неподавающие признаки жизни трупы великан. «Что ты такое?» — голос Тов слегка дрожал. Она не боялась того, что могла объяснить, но вся потусторонняя жуть пугала ее до дрожи в коленях. Проигнорировав ее вопрос, Верзила поднял руки, и в прикрывшуюся земляным щитом девочку ударил поток молний. Так он еще и маг огня. Девочка хотела уйти под землю, но для этого нужно, чтобы напор великана ослаб, а он наоборот, только нарастал, фокусируясь на одной точке в ее обороне. Создалась патовая ситуация. С одной стороны, она не могла опустить защиту. Ее тут же поджарит разряд. С другой, если великан ослабит атаку, то ушедшая в свою стихию Тов быстро скрутит его. Все же, каких-то запредельно огромных сил тот не показывал, и она сомневалась, что оказавшись под толщей камня он сможет хоть что-то сделать. Но великан и не собирался играть на истощение, треск молнии мгновенно прекратился, но не успела девочка покорить землю, как потрепанный каменный щит пробила цепь, обхватив ее за горло. Враг не рассчитывал на стихию, он просто истощал ее оборону, выжигая путь для своего оружия, и теперь она попала в его ловушку. Удар. Голова покорительницы земли впечаталась во внутреннюю поверхность своего же щита. Удар. По поверхности земли пошли трещины. Удар. Укрытие рухнуло, и оглушенная девочка вылетела прямо под ноги великану. Он уже поднял латный сапог, чтобы размозжить ее череп, как бур затрясся и в его внутренностях что-то гулко бухнуло, и он начал тормозить движение. Что за? Труповод перевел взгляд на механизм, как вылезшая из щелей жижа начала хлестать во все стороны, превращая округу в коричневое болото. Небольшого отвлечения хватило маленькой покорительнице земли, чтобы потоком грязи откинуть от себя великана и попытаться прийти в себя. Удары по голове сильно дезориентировали, и картинка плыла увидящей ногами девочки, но Тов упорно не желала сдаваться. Следующая атака должна решить исход боя, иначе она просто упадет без сознания. Поднятая покорительницей коричневая волна поглотила встающего на ноги противника, и после пары пассов руками начала тянуть под землю. Великан не сопротивлялся, занятый попытками выплюнуть всю грязь, которой его щедро накормила девочка при отбрасывании. Наконец, он скрылся под землей, и хлопнувшая в ладони Тов сомкнула слой камня у него над головой, заливая все сверху жидкой грязью. Наконец-то, устало бухнулась она в грязь, с слабой улыбкой на лице. Великан был грозным противником, но она все же победила. Она показала всем, чего стоит сильнейший покоритель земли. Над залитой грязью землей раздался детский смех. Девочка выплескивала в нем все то напряжение и страх, что терзали ее во время боя. Но ее радость была прервана зеленым свечением, исходившим из-под мутного слоя жижи на месте погребения великана. Оно становилось все ярче, казалось, что что-то приближается к поверхности. «Да вы шутите!» Крик души девушки раздался над местом сражения. Земля взбугрилась зеленым светом взрыва, и слой камня пробила объятая ядовито-зеленым пламенем латная рукавица. Вылезший наружу Верзила, не мигая, смотрел на девочку черными провалами на месте глаз, из которых исходило все то же зеленое свечение, которое как будто парализовывало тело, не давая сделать ни шага. Объятая пламенем цепь метнулась змеей к маленькой покорительнице, но ее сдуло потоком ветра, и на сцене появились новое действующее лицо, аватар собственной персоной. «Ты цела?» Аанг в первую очередь всегда волновался о друзьях, но сейчас эта его черта сыграла с ним злую шутку. Великан не собирался останавливаться и полностью отразить пущенный им костяной залп маг воздуха не смог. Один снаряд пробил его ногу, и если бы не прикрывшая их каменной стеной Тов, то мир бы мог лишиться своего аватара. Нет времени, нужно уходить отсюда. Все в порядке, монах аккуратно встал на поврежденную ногу. Я еще могу сражаться, арх, и тут же рухнул в грязь, хватаясь за поврежденную ногу. А шагающий в их сторону великан тем временем сжимал окутанный зеленой энергией кулак, и чем сильнее он это делал, тем громче кричал Энг. Быстро сложившая 2 и 2, Тоф, топнув, подняла кучу камней, которую тут же начала метать в труповода, надеясь сбить его технику, но тот даже не замедлил шага, отбивая все снаряды пылающей цепью, а когда, отчаявшись, девочка швырнула в него огромный булыжник, просто сказал «Эфьим», и камень прошел сквозь него, как будто это было пустое место. И пока шокированная покорительница пыталась придумать хоть что-то, он подошел достаточно близко и поднял свободную руку, окутанную голубыми разрядами. Нет, девочка не хотела терять своего первого друга и в бессилии вцепилась в ногу великана, но тот только пинком отшвырнул ее и подошел к уже тихо воющему магу воздуха. Но не успели разряды ударить в тело аватара, как поток вытянутой из грязи воды оттолкнул его и мгновенно застыл вокруг труповода ледяной тюрьмой. Я не опоздала, тяжело дышащая Катара подошла к друзьям и, вытащив из ноги Анга костяной дротик, начала обрабатывать его рану. Кто это такой? Это он, человек из видения. Пришедший в себя аватар ткнул пальцем в глыбу льда. Он убил тех людей. Каких людей? Не поняла друга Тоф. На северном полюсе у Анга было видение, начала разъяснять ей Катара. Как объятая пламенем темная фигура губит множество людей. Похоже, духи предупреждали именно о нем. Не знаю, как насчет духов, но с трупами он точно водится, сказала, держась за голову маленькая покорительница земли. Ты о чем? Он заставил мертвецов сражаться за себя, и выглядело это не как прорыв духов. Великан четко знал, что и как делать. Девочка поежилась, вспомнив скрежетущие по камню когти. Ребята! Подбежал к ним запыхавшийся Сакка. «Не знаю, что вы обсуждаете, но лучше делать это в другом месте. Чокнутая, владеющая синим пламенем, идет сюда. И подружки тоже с ней». Хрусть, по ледяной корке пошла зеленая трещина. «И кажется, наш новый друг жаждет пообщаться. Уходим!» — крикнул тактик их команды и, подхватив Анга, бросился к стене Басинксе. Трещин на глыбе становилось все больше, и, наконец, она со звоном разбилась, освобождая труповода, но команда аватара уже поднималась на каменном лифте по стене города, и великан только молча смотрел им вслед. Жутковатый тип, Аэнг вздрогнул, глядя в зеленые провалы на месте глаз, прикрытого маской лица. «Вот тут я с тобой согласна», — кивнула чемпионка подпольной арены Галиня. Несмотря на внешнее спокойствие, Григор пребывал в ярости. Мало того, что его накормил грязью какой-то ребенок, так еще и жертва ушла прямо из его рук, и все из-за какой-то смуглой девки. Бретонец в ярости ударил цепью по стоящему рядом булыжнику, разбив его мелкие кусочки. «Ты тоже?» — за спиной некроманта раздался усталый голос его союзницы. Развернувшись, он увидел принцессу с подругами. И если Тайли и Азула были перепачканы в грязи, то Мэй выглядела чисто и аккуратно. «Жалкое зрелище. На себя посмотри!» — мгновенно взъярилась Азула. Проиграл 13-летнему мальчишке. С ним-то как раз проблем не было, обвел их взглядом бретонец. Но вот прикрытие от его подруги мне бы не помешало. Где вы были? Пока я разбиралась с аватаром, Мия и Тайли занимались диверсантами, что проникли на бур. По твоей, между прочим, вине, в занятость бестактной и раздражающей особы. Эй, я тут стою, возмутилась циркачка. Я, допустим, верю. А чем ты занималась? Григор указал на Мию рукой. Что-то больно чистое, больше похоже на сам саботаж, чем на поиск лазутчиков. Ты в чем-то меня обвиняешь? На холодном лице девушки не дрогнул ни один мускул, но в руках мгновенно оказались ножи. Да, хотелось бы знать, чем ты занималась во время боя, сделал к ней шаг некромант. И если ответ мне не понравится, Григор, принцесса встала между ним и своей подругой. Ты забываешься, неужели? Перевел на нее взгляд колдун и неожиданно сменил тему. «Ты использовала его?» «Использовала что?» Осторожно поинтересовалась Тайли. Ей было интересно, какой секрет был у этой парочки, но сама лезть к вспыльчивым магам она опасалась, сожгут еще. А тут Григор сам поднял эту тему. «Да, использовала», — с неохотой ответила Азула. «Мальчишка оказался неожиданно сильным, и я хотела быстрее закончить бой. И как все прошло, гаденыш сбежал». «Ясно», — кивнул своим мыслям колдун и, развернувшись, направился к лежащему в отключке Харкану. «Эй, я с тобой еще не закончила. В руках принцессы вспыхнуло синее пламя. «Твои тренировки начнутся через неделю», — проигнорировав девушку, он продолжил осматривать зверя, периодически подлечивая и спаивая склянки из поясной сумки. «Они продлятся примерно месяц, так что закончи все свои дела к тому времени. Ты...» Азула очень сильно хотела швырнуть шар огня в бесстрастное лицо некроманта, но все же сумела совладать с собой и опустила руки. «Надеюсь, они будут того стоить». «Так о чем шла речь?» — снова влезла в разговор акробатка. Григор только хмыкнул, продолжая возиться с носорогом. Примечание к части. «Ребят, повторюсь на всякий случай, главы сейчас будут идти пореже». Еще немного Азулы с намеком. https://cs12picabu.rupost.img2020.0313.11.5.74.1.2.4.4.3.2.1.3.4.8.4.3.7.7.jpg. Чуткотов. https://cs11picabu.rupost.img2019.03.18.61.5.5.2.9.0.2.5.5.1.5.5.5.9.9.2.8.4.png. И хотелось бы знать, как читатели видят Григора. Если есть картинки или что-то подобное, просьба скинуть, если не сложно. Написал небольшую вставку. https://fitsboak.net/riad/fits9355160. Глава 15. Первые шаги. Тоньше. Да куда тоньше-то? Он должен быть как спица, и постарайся свернуть поток в сверло. Он слишком мелкий, не могу изменить форму. Я и так на пределе. Возмущенный крик разнесся по округе. С момента поломки бура прошла неделя, и отряд принцессы расположился рядом с небольшим озером, чтобы восполнить запасы воды и передохнуть. Но, как оказалось, некромант имел свои планы на передышку. За час до рассвета их небольшой лагерь проснулся от воя Азула и в течение часа наблюдал, как разъяренная девушка гоняет Григора вокруг озера, заливая синим пламенем все на своем пути. Ругалась она при этом не хуже портового грузчика, а некоторые речевые обороты заставляли покраснеть даже всегда флегматичную Мэй. Наконец, когда была перечислена вся родословная бретонца, его умственные способности и половые предпочтения, принцесса выдохлась и, тяжело дыша, присела возле воды, яростным взглядом буравя подходящего к ней колдуна. «Ты разогрелась?» «Хорошо», — Григор провел рукой по ее лицу, и незамеченные в приступе ярости легкие ожоги рассосались сами собой. Некромант оставил свой доспех в палатке и теперь щеголял голым торсом, смущая крутившуюся рядом Тайли и пугая шрамами немногочисленных магов императорского кортежа, что оставались с принцессой. «Ты мог бы иначе разбудить меня?» «Ведро ледяной воды на голову, не то, что принцессы ждут каждое утро. Могу делать так же, как мой учитель». «Как?» «Запущу ядовитых насекомых в постель», — присел рядом мужчина. «Рядом положу рецепт противоядия и все необходимые. Справишься, молодец. Нет, отправишься в мир духов раньше срока». «Пожалуй, вода не такой уж и плохой вариант», — пробурчала девушка. «По крайней мере, теперь понятно, почему ты такой». «Какой?» — поднял бровь колдун. «Безразличный. Вечно на все плюешь, говоришь то, что думаешь, и не выказываешь мне уважения как принцессе». «А, так ты об этом?» — отмахнулся Григор. «Профессиональная черта, не обращай внимания. В любом случае, пора начать твое обучение». «Наконец-то!» — хищно оскалилась принцесса. «С чего начнем?» «Огненная буря, молнии, контроль. Что? Для твоего возраста у тебя неплохое владение стихией, но если ты хочешь развиваться дальше, то придется его увеличить. Ты сильный маг, но сейчас ограничено только одним огнем». Пока некромант говорил, девушка мысленно ликовала. Он признал ее силу и научит ее покорять другие стихии. Она станет самой могущественной хозяйкой огня в истории. «Эй!» — пощелкал у нее перед глазами, наклонившийся к принцессе колдун. «Ты здесь?» «Да-да». Просто задумалась. Азула слегка покраснела от близкого расстояния между их лицами. «Чудно», — отодвинулся от нее Григор. «А теперь сделай самую маленькую струю пламени, на которую ты способна». В течение часа под присмотром некроманта она пыталась превратить широкий поток в узкий ручей, но получалось это у нее неважно. Вместо уменьшения напора, энергия как будто копилась, а затем выплескивалась в одном ударе, вызывая мощный взрыв. Девушка раз за разом пыталась вкладывать меньше силы, но это приводило только к более разрушительным ударам. К полудню берег уже был перепахан, и все вокруг застилала дымка от испаренной синим пламенем воды. «Не выходит», — промокшая от пота и влаги одежда прилипала к телу девушки, открывая вид на соблазнительную картину. Но оценить ее было некому. Некромант никак не реагировал на внешний вид принцессы, а остальные разбежались, как только прогремел первый взрыв, и возвращаться в ближайшее время не планировали. Все же тренировки магов огня такого уровня, штука опасная, так дело не пойдет. Некромант шагнул к Азуле, и прежде чем та смогла что-то сделать, развернул к себе спиной и, обняв за пояс, обхватил свободной рукой ее ладонь, сосредоточься. Уткнувшись затылком в его грудь и радуясь, что их никто не видит, принцесса попробовала собраться с мыслями. Получалось плохо. Громкое биение сердца великана не давало успокоиться, заставляя девушку все больше нервничать. Какого темного духа он творит? По телу Азулы растекалось приятное тепло, но что пугало принцессу, его источником был некромант. «Что ты чувствуешь?» Голос Григора заставлял ее кожу покрыться мурашками. «Что меня ноги уже не держат?» Хотелось крикнуть девушке, но все, что она смогла выдавить, это слабость. «Прекрасно!» Осторожно сцепив их руки в замок, некромант поднял ладонь девушки на уровень ее лица и тихо сказал ей на ухо: «Смотри внимательно!» Из ее пальцев вытекали тонкие ручейки огня, собираясь в маленькую человеческую фигурку. С изумлением Азула узнала в ней себя, и как точно она выглядела. Все, что отличало реальную принцессу от огненной куклы: размеры, слегка отливающая красным кожа. И так алые щеки девушки по цвету стали напоминать спелый помидор. Кукла была слишком детальна и идеально повторяла все изгибы ее тела. Хорошо, хоть голой не была. Значит, он следил за ней. В способности некроманта видеть через своих созданий она убедилась еще у Бура, а теперь только получила подтверждение. Григор изучал ее и пристально следил за каждым шагом девушки, замечая малейшие детали. Даже легкая взъерошенность волос после беготни вокруг озера была заметна. Азула почувствовала, как ее, готовая выпрыгнуть из груди сердце, вдруг начало понемногу замедлять свой бег, пока не стало стучать синхронно с сердцем некроманта. Как будто между ними образовалась связь, по которой в нее начала втекать сила, но не та, которой она пользовалась, когда покоряла пламя, а совершенно иная. После яростного сопротивления огненной стихии, новая энергия ощущалась сухим песком, абсолютно подконтрольным, но стоило хоть на секунду ослабить тиски, как он тут же начинал утекать сквозь пальцы. С каждым биением она все пребывала, и, пусть у принцессы в каждом ударе было в несколько раз больше объема, новые ощущения вызывали ни с чем не сравнимое удовольствие. «Так, теперь ты», с этими словами Григор слегка сжал ее руку, и девушка почувствовала, как контроль над куклой перешел к ней вместе с очередной порцией песка. Забавно, улыбнулась настоящая принцесса, глядя, как маленькая Азула выполняет приемы покорения магии огня. «Но как это мне поможет покорить другие стихии?» «Для начала, ты должна научиться выделять чистую энергию, ману». Полупрозрачная синяя цепь обвивала их соединенные руки. «Когда ты сможешь это сделать, покорить их труда не составит. А когда ты поднимаешь мертвых, ты используешь ее». Девушка с любопытством оглядывала новое украшение. «Нет», некромант отвел взгляд в сторону. «А что, некрос? А что такое некрос, и чем он отличается от маны?» Не унималась Азула. Она хотела узнать больше о Григоре и его способностях, но открытый до этого момента колдун вдруг начал отмалчиваться и уводить разговор в сторону. Об этом в другой раз. Он отодвинулся от принцессы, выпустив ту из объятий, к ее неудовольствию разорвав и передающий силу канал. «Принцип действий я тебе показал, сил у тебя должно остаться немного, так что дальше тонкие манипуляции ты освоишь с легкостью. Ты так считаешь?» В ответ он молча указал на ладонь принцессы, на которой маленькая Азула до сих пор исполняла ката. «Я верю в тебя и твои способности», и, похлопав ее по плечу, направился к мирно жующему какой-то куст Харкану. Носорог Комода был единственным, кто не сбежал при первых взрывах и с любопытством смотрел, как его хозяин что-то показывает девушке, а при особо мощных ударах даже воодушевленно бил хвостом по земле. Хотя этим грешили многие из его породы, выведенный для боя зверь просто не считал магию огня причиной для бегства. Азуле не нравилось, что некромант так много возится с этим животным, но спорить с Григором в таких случаях было бесполезно. Бретонец мог быть упрямым не меньше своего питомца, мог бы побольше мне внимания уделить, подумала девушка и тут же хлопнула себя по лицу. С какого перепугу у нее вдруг вылезла такая мысль, она сама не понимала. Точно, это все влияние Тайли, она всю ночь о нем трещала. Придя к такому выводу, принцесса продолжила выполнять указания некроманта, периодически поглядывая, как он пытается споить очередное зелье воротившему нос Харкану. Носорог изворачивался как мог, но сбежать все же не пытался. Хватило одного раза, когда несущегося как танк зверя Григор попытался схватить цепью, но не учел, что сам он пусть и тяжелый, но явно легче многотонного животного, и весь их отряд со смехом наблюдал, как Харкон вспахивает им землю. Хохот раздавался ровно до того момента, как колдун встал, сплюнул и, заковав животное в выросшие из земли костяные оковы, достал из своего мешка 5-литровый агрегат, похожий на клизму. Вой несчастного носорога слышали, кажется, и на архипелаге, а и так не слишком любимого в отряде колдуна стали обходить 10-й дорогой. Хотя одну циркачку даже это не остановило, и Тайли периодически вылетала из палатки бретонца под его яростный рев, на ходу бормоча: сказал бы сразу, что занят, зачем цепь-то поджигать. Ну, а мы изначально с подозрением относилась к великану, а после того, как аватар с командой разрушили бур, неприязнь стала обоюдной. До открытой драки, слава духам, не дошло, но это был только вопрос времени. Самой Азуле, когда она поинтересовалась у него причиной наличия столь нестандартного устройства, некромант ответил: это была заготовка под перегонный куб высокого давления, но в вашем мире нет реагентов, что я могу в нем использовать. Хорошо, хоть так послужил. И пусть принцесса тогда не поняла и половины из тех вещей, что он ей сказал, но облегчение от того, что ее союзник не полный психопат, бальзамом лилось на ее душу. Заодно у нее появился новый инструмент контроля подчиненных, при одном только упоминании имени Григора. Провинившийся боец начинал умолять убить его, но не отправлять к колдуну, что сильно тешило раздутое эго девушки. Хотя, чего еще можно было от них ожидать? Культ чести, которому следовал Зузу, был широко распространен в народе огня, и такая кара легла бы несмываемым пятном до конца жизни солдата, и никакие заслуги не смогли бы это исправить. Мысли Азулы были далеко от тренировки и витали вокруг некроманта. Что он задумал? Не просто же так он начал делиться своими секретами, у него должна быть какая-то цель. Чего может хотеть обладающий такими специфичными знаниями человек? Силы. Колдун уже показал принцессе, что больше всего ценит навыки, а в них он далеко превосходил любого известного ей мага. Денег. Азула видела, как он на спор превратил какую-то дешевую блестяшку Тайли в золото, и после этого целый день была тишина и покой. Акробатка держалась от Григора на расстоянии, хотя по ее глазам было видно, что вопросов у девушки стало только больше. Власти. Единственный, кем он пытался командовать, был его носорог. И даже это выходило с переменным успехом, упрямое животное далеко не всегда выполняло его команды. Его очаровала внеземная красота девушки, ей хотелось бы в это поверить, ведь тогда некромантом можно было бы вертеть, как ей вздумается. Но Азула понимала, что такой человек, если и сможет в кого-то влюбиться, то скажет об этом сразу. Врать или вилять у Григора плохо получалось, даже простушка Тайли не поверила в его отговорки. А может, спросить его напрямую? Он говорил, что расскажет, в чем ей придется участвовать, если она согласится, и большую часть сделки она выполнила. Решено, она припрет его к стенке, и дальше фантазия Азулы отключалась, и вспоминались слова Тайли о том, что он неплохо сложен, для вечно что-то мастерящего затворника. Так, надо охладиться, а то план допроса Григора идет куда-то не туда. С этими мыслями она хотела искупаться в озере, но наткнулась на изучающий взгляд некроманта. Он сидел, прислонившись к боку Харкона, всем своим видом показывая, что никуда в ближайшее время не собирается и будет внимательно следить за ее тренировкой. «Это будет долгий день», — уныло подумала девушка. Примечание к части. Просьба не закидывать тапками, мне что-то подмешали в чай. Пытался раскрыть чутко Азулу как персонажа, вышло как вышло. Глава 16. Черное сердце. Григор продирался сквозь густые кусты, спеша к убежищу. Колдун пребывал в прекрасном настроении, впрочем, как и в любой день, в последний год. И тому была веская причина, и звали ее Сирана. Когда он впервые вошел в крипту ночной пустоты, он и представить не мог, как изменится его жизнь в течение всего одного месяца. Встретив ее, он хотел поступить так же, как и со всеми предыдущими вампирами, ловушка души, костяной кол в сердце, но что-то остановило его руку и заставило изменить решение. Наверное, взгляд, похожий на его собственный, что с детским интересом изучал все вокруг, даже окруживший их костяной лес с трупами ее сородичей на ветках белых деревьев. В общем, слово за слово, и он помог ей добраться до замка Волкихор. Обольщение, которое использовали ей подобные, не могло пробить руническую вязь на его затылке, нанесенную как раз на такой случай, так что Григор тогда не переживал за собственный рассудок. Но их недолгое путешествие, в процессе которого они узнали друг друга получше, закончилось на Харконе, отце девушки. И что самое плохое, Григор как-то сильно ему нагадил, уведя из-под носа один из вампирских амулетов, попутно перебив пару десятков его прислужников. Дальше все развивалось стремительно. Глава клана Волкиха решил убить бретонца, но не учел один простой факт. В его замке веками убивали людей, и он был пропитан некросом до фундамента. В общем, крепости, как и населявших ее тварей, больше нет. Из брюнета он стал седым, а радостная вампирша решила составить ему компанию и помощь в исследовательской работе, на что истосковавшийся по общению некромант с радостью согласился. Все же, из умертвия так себе собеседник. Случайные касания, первые поцелуи, в результате, дело дошло до постели. Несмотря на прожитые тысячелетия, Сирана оказалась весьма робкой и неопытной в этом деле, впрочем, как и занимавшийся всю жизнь некромантией чародей. Но ее пыл компенсировал этот недостаток, и весь первый месяц Григору приходилось пить зелья исцеления болезней, чтобы не подцепить от своей новой возлюбленной вампирскую заразу. А после, яд Молога Бала перестал оказывать на него влияние, измененный магией организм приспособился к болезни и постоянное лечение больше не требовалось. И вот уже год они живут в одном из его убежищ, проводя ночи в исследованиях, а дни, в объятиях друг друга. И сейчас колдун нес новый материал для ее алхимических опытов. Он уже неделю не видел Сирану, и сердце билось быстрее в ожидании встречи. В этот раз сделка прошла куда быстрее, чем он планировал, и Бриньольф с ребятами из гильдии мгновенно выложили товар и забрали деньги, даже не став их пересчитывать. Похоже, с прошлого визита гильдия воров все-таки удосужилась навести справки и узнать, с кем она имеет дело. Видимо, у них все совсем плохо, раз они решили вести дела с беглым некромантом. Хотя, проблемы гильдии его не волновали, сейчас радостный колдун аккуратно обходил все сигнальные контуры, оставленные на случай, если непрошенный гость заявится днем, когда его половина спит. Но как только он приблизился к их спальне, как услышал оттуда звуки, которые нельзя было двояко истолковать при всем желании. Стоны удовольствия и игривые смешки привели Григора в неописуемую ярость. Пока он таскался за этими реагентами для нее, она, прямо в их убежище, взбешенный до состояния орка-берсеркера, обожравшегося мухоморами, некромант пинком вышиб дубовую дверь и воочию застал картину измены. Пара женских тел сплелись в порыве страсти на растрепанных простынях, но при виде окутанного зеленой дымкой некросоколдуна этот клубок распался на его любимую и светловолосую нартку, с презрением смотревшую на прервавшего их утехи мужчину. «Это твой прошлый любовник, не впечатляет, Григор, это не, убью». Залп костяных кольев полностью перекрыл комнату, но нартка ударом ноги подняв валяющийся на земле щит, прикрыла им и себя и кровососку и сразу же ударила в ответ. Фус родах, тело Григора впечатало в стену, словно тряпичную куклу, и оно сползло по ней, оставляя кровавый след. «Я же сказала, слабак, Алея, что ты творишь? А что, он пытался убить нас? Стой, что ты делаешь?» Кое-как пришедший в себя некромант быстро начертил выплюнутой кровью руну, и шагнувшая было к нему девушка замерла вместе с вампиршей. На защите бретонец никогда не экономил, и парализующие чары были по всей площади помещения. Поток пламени сорвался с его рук и объял две женские фигуры. Но если Сирану это полностью вывело из боя, то нартка сдаваться не собиралась. Каким-то чудом преодолев паралич и прорвавшись через огонь, она впечатала кулак в лицо некроманта. Но в отличие от Туума это имело нулевой результат, перехвативший руку колдун рывком потянул ее на себя и ударил лбом в переносицу. Раздался хруст, и из носа девушки потекла кровь, но бретонец и не думал останавливаться. Пара слов на гортанном наречии и алая жидкость потекла ко рту девушки, затыкая его прочным кляпом. Схватив оглушенную северянку за горло и подняв точно так же дочь холодной гавани, Григор сдавил их глотки почти до хруста. Но несмотря на это девушки были еще живы, и он переводил взгляд пылающих некросом глаз с изменщицы на ее любовницу, пытаясь найти хоть где-то каплю раскаяния. «Ты, пощади», только и смогла прохрипеть покрытая ожогами вампирша, а синеющая с каждой секундой нартка пыталась вдохнуть хоть каплю воздуха. «Падаль». Отшвырнув их к выходу, Григор устало приложился лбом к холодной стене. Ярость и гнев куда-то ушли, а на их место пришла только пустота и ноющая боль в груди. Он готов был сделать для нее все, а она... «Пошла вон», — тихо произнес некромант, — «и шлюху с собой захвати». Григор, это, начало было оправдываться Серна. Вон, от волны некроса, промчавшейся по помещению, прахом распалась почти вся мебель, а откинутые к выходу девушки покрылись серыми пятнами омертвевшей кожи. Бросив напоследок взгляд на спину чародея, Серна подхватила оглушенную любовницу и выбежала из комнаты. А глядящий в стену колдун думал, каким же он был идиотом, и что теперь делать дальше. У него оставалось много убежищ, о которых вампирша не знала. Осталось только забрать пару вещей и можно сразу уходить. Григор достал маленький серебряный ободок с рубином в центре. Он хотел подарить ей это кольцо в знак любви, но теперь оно напоминало колдуну о его ошибке. Бросив раздражающую побрякушку в мешок, он задумался. Надо было отвлечься, и работа подходила в этом случае, как нельзя больше. Интересно, он сможет освоить ту ум? Григор открыл глаза в своей палатке и сразу потянулся к склянке с обезболивающим, но в этот раз почему-то мигрень быстро отступила и была куда слабее, чем обычно. Интересно, почему? После тех событий Серана не раз пыталась выйти на него, но на любой стоянке он огораживался таким количеством заклятий от нежити и им подобной шушеры, что даже армия мертвых во главе с королем червей пробивалась бы через них несколько часов. Когда он остыл и немного разобрался в ситуации, то примерно понял, что толкнуло девушку на такой поступок. Причина была типичной для вампира – кровь, а точнее кровь дракона рожденной, самый вкусный деликатес, а если добавить пару обычных зелий восстановления сил, то получалась гремучая смесь, бьющая по мозгам кровососов не хуже молота великана. Но Серану в глазах некроманта это не оправдывало. В их убежище хватало крови, он всегда пополнял запас, когда уходил, иногда отдавая даже свою. Так что голод ей никогда не грозил, и пробовать на вкус Довакина или нет, было сознательным выбором. Так что колдун упорно продолжал ставить барьеры, где бы ни находился. Хотя иногда, когда Григор покупал необходимые материалы или уничтожал деревни, он видел взгляд золотистых глаз из самой глубокой тени. Он не знал, почему пощадил их. Может, тогда у него еще оставалась человечность? Сейчас это было неважно. Он никогда не допустит такой ошибки вновь. Откинув полог палатки, некромант вылез на свежий воздух. После картины прошлого ему нужно проветриться. Азула бежала по бесконечному коридору, который освещали ядовито-зеленые факелы. Где-то позади лязгали шаги приближающегося великана, который, несмотря на все усилия, догонял принцессу. Девушка свернула за угол, но сразу же уперлась в стену. Тупик. Уперевшись спиной в каменную кладку, девушка решила принять неизбежный бой. В вышедшую из-за поворота фигуру устремился поток огня, а затем ударил разряд молнии, но ему было все равно. Даже следов копоти не осталось на сияющих рунах доспеха, а принцесса с ужасом почувствовала, как тело перестает ее слушаться, замирая недвижимой куклой и оставляя только роль наблюдателя. «Куда же ты собралась?» Грубый голос Григора казался более устрашающим, чем обычно. «Мы же вроде заключили сделку, хочешь ее нарушить?» Хриплый смех колдуна разнесся по лабиринту, и тот растворился, а девушка обнаружила, что прикована к камню, покрытыми письменами, а некромант уже занес над ней зазубренный кинжал. «Ты хотела узнать, что такое некрос? Сейчас все поймешь», и с размаху пронзил ей грудь. Часто дыша, Азула вскочила с постели и сразу же начала ощупывать место удара, но на ней ничего не было, и принцесса измученно опустилась на подушку. Просто сон, очередной кошмар, что с появлением некроманта стали преследовать ее все чаще, но он казался таким реальным. Выйдя из своего шатра, девушка взглянула на небо, усеянное звездами. Ночь еще только начиналась, и луна еще не показала свой лик. Не спится? Азула увидела некроманта, сидящего на берегу озера, и после некоторых раздумий присела рядом. «А тебе?» — вспомнил кое-кого. «И это повод здесь сидеть?» — с сарказмом спросила принцесса. «Ночью легче думается». Григор запустил в воду камень, и тот, попрыгав по спокойной глади, скрылся на противоположном берегу. «А ты почему не давишь подушку? Если тренировки тебя не утомили, я с радостью увеличу нагрузку». «Нет, спасибо», — открестилась Азула. «Просто дурной сон. И часто они тебя беспокоят? Тебе-то какое дело?» Внезапно вспылила девушка. «Если спрашиваю, значит это необходимо». Колдун пристально всмотрелся в принцессу, а в его глазах на миг мелькнула зеленая дымка. Азула хотела отодвинуться подальше от некроманта, но не успела. Взмах руки, и она упала безвольной марионеткой на прибрежный песок, а Григор уже вычерчивал вокруг нее узоры, похожие на письмена на камне из ее сна. «А я то думаю, почему ты себя странно ведешь в последнее время?» Великан продолжал выводить свои колдовские каракули, негромко говоря себе под нос. «Интересно, что они тебе показали? А впрочем, неважно. Пора заканчивать этот цирк, он мне надоел». И пока в мозгу девушки билась мысль: «Он меня убьет», Григор сделал то, чего она совсем не ожидала. Глубоко вдохнув, он рявкнул так, что птицы взлетели с ближайших деревьев. «Подъем!» На принцессу Азулу напали. И когда высыпавшие из палаток маги императорского кортежа вместе с ее подругами приходили в себя, чародей распорол себе ладонь, начертив кровью в воздухе руну, от взрыва которой все защитники, включая прибежавших на шум часовых, рухнули на песок без движения. Сам колдун, повернувшись к принцессе, негромко пробормотал: «Надеюсь, их хватит», и начал говорить на странном наречии. И с каждым его словом кровь покидала одного мага за другим, заполняя линии на песке светящимся красным ручьем. Когда же рисунок был полностью заполнен, а в живых из жертв остались только Азула, Мэй и Тайли, некромант прикрыл глаза и спокойно произнес: «Сасаэл Миннахгахдинак», и область вокруг них окрасилась в алый цвет, заставляя всех живых отбрасывать цветные тени. Причем у каждого человека яркости окрас был разный. У акробатки это был нежно-розовый цвет заката, Мэй отливала серо-бурой хмарью, а вокруг принцессы было кольцо цвета ее пламени, насыщенно синее. Хотя девушки не могли двигаться, паралич стал слабее и говорить им ничего не мешало. «Я же говорила, что он может видеть ауры». Акробатка даже в таком положении была крайне воодушевленной. Просто блеск. Флегматизм Мэй также никуда не делся. Что за мерзость? А вот Азула немного потеряла самообладание, глядя, как вокруг ее головы кружит полупрозрачная тварь, похожая на змею, хищно клацая острыми жвалами. Но она не успела впиться девушке в лицо, одним шагом подойдя к принцессе, некромант молча схватил создание и с хрустом раздавил в своей ладони. Глядя, как труп змеи распадается на мелкие крупинки, растворяющиеся в черном покрове вокруг Григора, подруги испуганно ждали, что же колдун будет делать дальше. Но тот только устало сел на песок и щелкнул пальцами, а девушки почувствовали, как контроль над телами снова оказывается в их власти. Они обступили бретонца, не зная, что с ним делать, и переглядываясь друг с другом в надежде, что кто-то предложит выход. Его предложил сам колдун, достав нож из-за пояса и начав чертить что-то на песке. Закончив, он сделал приглашающий жест в сторону принцессы, и та осторожно подошла, готовая в любую секунду атаковать Григора. «Ритуал тяжелый, у меня повреждено горло и я не могу говорить. Если есть вопросы, спрашивай». «Ну, для начала, какого огня это только что было?» — сорвалась на крик девушка. «Заклятие взгляда мира мертвых. Сложное и затратное, пришлось пустить на него почти всю твою свиту. Остались только они, и то, просто потому, что не маги». Кивнул в сторону внимательно слушающей их парочки маг. «Никогда не думала, что буду рада отсутствию у себя дара магии», — спокойно пожала плечами Мей, не выпуская из рук ножей, вытащенных непонятно откуда. «У-у-у, Григор злой», — надулась циркачка. «И зачем это все было нужно? Ты необычно себя вела в последнее время, и я решил проверить тебя, на всякий случай». Как оказалось, не зря, заметил следы аурного паразита, и чтобы уничтожить его пришлось пойти на подобные меры. «Какого еще к темным духам аурного паразита?» «Ну, по факту это и есть темный дух, питается рассудком и чувствами, постепенно превращая жертву в болвана. Когда он заметил, что я тебя расспрашиваю, то вызвал всплеск агрессии, так что мне пришлось действовать быстро, чтобы не случилось непоправимого». «И это, по-твоему, поправимо?» Азула ткнула в сторону высушенных тел магов из ее свиты. «Они, конченно, были полными кретинами, но верными кретинами. Отдали жизнь за свою госпожу». «Не вижу ничего необычного», — пожал плечами колдун. «Мне нужна Азула, с которой я заключал сделку, а не безмозглая кукла. И я сделаю все, чтобы ты не потеряла рассудок. Даже вырежешь охрану царской семьи?» «Да». Принцесса тяжело вздохнула, вонзив взгляд отливающих золотом глаз в некроманта, и в них была закаленная сталь. «Если бы я сама не видела эту тварь, то ты бы уже горел на медленном огне, так что на этот раз я пощажу тебя. Но, Григор», — спокойно произнесла принцесса, поднеся к его лицу пылающий синим пламенем кулак, — «еще одна такая выходка, и я сожгу тебя заживо». «Хорошо», — отвел ее руку в сторону, спокойный чародей. А теперь, ты расскажешь, в чем мне, по твоей задумке, предстоит участвовать, и да спасет тебя Агни, если ты хоть что-то от меня утаишь. Примечание к части. Автора чутко вштырило, и он не спал всю ночь, но Проду смог таки написать за один заход. Меньше 10 часов, новый рекорд. Отдельное спасибо читателю, под ником «Мягкий человек». П.С. В вашем кофе крови не обнаружено. Глава 17. История гнева. Кха-кха, некромант сплюнул кровь и уже нормальным, хоть и хриплым голосом спросил окруживших его девушек. Что конкретно ты хочешь узнать? Рассказ обо всем сразу выйдет довольно долгим. Мы никуда не торопимся. Азула села на песок напротив мужчины. Пусть расскажет, кто он такой и что это только что было. Мы же напротив, отодвинулась подальше, чтобы в случае чего иметь возможность закидать колдуна железом. Ты им не рассказала о нашей сделке? О какой сделке? Вопросительно положила Тайли голову на плечо. Она была единственной, кто особо не волновался по поводу произошедшего. Азула, о чем он говорит? А должна была, проигнорировав циркачку, принцесса с усмешкой спросила у колдуна. Твои подруги, тебе решать. Так, метательница ножей убрала оружие и повернулась к Азуле. Похоже, что ты была в курсе о его возможностях. Конечно, девушка с превосходством посмотрела на свою подругу, но тут же скривилась. Хотя то, что он пустит гвардию в расход, для меня оказалось сюрпризом. Это было необходимо, вставил свою реплику Григор. Да поняли мы уже, что ты воспылал нежными чувствами к нашей принцессе, раз готов ради нее на все. Сделав сальто, акробатка с горящими глазами подскочила к некроманту и быстро зашептала ему на ухо. Если расскажешь, как ты останавливаешь внутреннюю циркуляцию потоков ЦИ, я поделюсь с тобой информацией о том, как заполучить ее сердце. Некромант покосился на подмигнувшую ему Тайли и уточнил у принцессы. На работу духа не похоже. Она всегда была такой, к сожалению, да. Потерла виски девушка. Это радует. Второй ритуал подряд я не осилю. Я нормальная. Это вы какие-то скучные. Отвернувшись, надулась обсуждаемая ими циркачка. Как бы то ни было, я думаю, что вам стоит объяснить, как маг огня вдруг начал контролировать кровь и видеть духов, не обращая внимания на переругивание, сказала Мия и повернулась к Григору. Ты сектант, некромант, если быть точным, даже не глядя на нее и что-то обдумывая, ответил колдун. Кто такой некромант? Ближайший аналог в вашем языке, покоритель смерти. В вашем, мне правда стоит на все это отвечать? С раздражением спросил у принцессы Григор. Сам виноват, ухмыльнулась Азула. Мог бы сделать все тише, а не орать на весь лес. Долго, мужчина тяжело вздохнул. Пока я собирал бы всех в одно место, паразит сварил бы тебе мозг окончательно. Это уже детали, в любом случае, мы и ждет ответа. Хорошо, я уже рассказывал это Азуле и повторять в третий раз не собираюсь, поэтому слушайте внимательно. Мое полное имя – Грегори Мадаав. Я родился в другом мире, зовущемся Нирн, в 170 году 4 эры, по его летоисчислению. Моя родина – Империя Тамриэль. Я появился на свет в одной из ее провинций – Хайроке, а мою расу зовут бретонами. В малом возрасте попал к магу Миридаху Мадааву, по прозвищу Стальная Воля, и во время обучения взял его фамилию, так как своей у меня не было, а положение в обществе обязывало ее иметь. В процессе обучения я увлекся школой колдовства, а конкретнее, некромантией, искусством поднятия мертвых. Но в большей части моего мира она была запрещена, так что мне пришлось бежать из Хайрока. Некоторое время я странствовал по Нирну, ведя научную работу, пока из-за нее за мной не пришла группа охотников и мне не пришлось сбежать сюда. Могу представить, что это были за исследования, пробормотала флегматичная девушка, глядя на высушенные тела магов императорского кортежа. А как ты здесь оказался? Портал – это такой прокол в пространстве, соединяющий две точки и мы знаем, что это такое. Прервала его объяснение принцесса. Откуда? Не на шутку удивился некромант. Ваш уровень магического развития не позволяет его создавать. По легендам, аватар использовал их, чтобы войти в мир духов. Раньше никто не верил, что такое возможно, но если ты говоришь, что прибыл сюда через такой проход, может, аватар тоже иномирянин. Это многое бы объясняло в их поведении. Нет, Григор покачал головой. Я видел его в момент разрушения бура. Он точно здешний. С чего ты взял, аура? У вас она более широкая. И хотя у него она была немного размытой, я точно уверен, он появился на свет в вашем мире. У рожденных под другими звездами, Внешняя оболочка души выглядит иначе. Внешняя оболочка, аура, КХМ, прокашлялась Мей. Мы сейчас говорим не о лысом монахе, а давайте лучше о нем, влезла в разговор Тайли. Мне интересно послушать про души и всякие мистические штуки. Вот потом про них у Григора и спросишь, с ухмылкой сказала принцесса, глядя, как колдун слегка поморщился. Он ведь тебе расскажет, в качестве извинений за то, что чуть тебя не убил, правда. А за это стоит извиняться, не убил же. Если ты хочешь, чтобы мы помогли тебе поймать воздушного кочевника, то стоит, и мы ей нужно что-нибудь подарить. Если это будет что-то интересное, то она тебя простит. Ведь так, повернулась к подруге Азула. Я подумаю, с усмешкой ответила та, и пусть это будет что-то красивое, вставила реплику акробатка. Девушки наконец-то успокоились, и под их тихий смех колдун обдумывал, не поспешил ли он, убив терзающего разум принцессы духа. Слишком быстро она скооперировалась с оставшейся парочкой и теперь явно пыталась раскрутить его на знания. А может, ему стоило и вовсе наклепать кучу мелкой нежити, вырезая одну деревню за другой и устроить всеобщий геноцид? Не ограничивается же мир одним аватаром, сильного мага можно найти и в другом месте. С каждой секундой девичьего трепа, который некромант, несмотря на знание языка, упорно не понимал, последний вариант казался ему все заманчивее. Капитан талмарского отряда бежал по темному коридору, громко топая сапогами и периодически бросая за спину огненные шары. Взрывы от них гремели все ближе. Неизвестный преследователь не отставал от Альтмира, принимая его заклятие на магический оберег. Только бы успеть. Одна единственная мысль гремела в голове Янмагитфери. Белый проем двери в конце коридора был все ближе, но и идущий по пятам враг уже дышал ему в затылок. Удача улыбнулась эльфу, и, ввалившись в комнату, он захлопнул дверь прямо перед носом сгустка тени, что ударил в обитое железом дерево. Накрыв дверь толстым засовом, Альтмир смог наконец перевести дух. Все началось пару часов назад. Перевозя результаты исследований колдуна, их отряд остановился в одном из резервных укрытий талмарской разведки, расположенном в пещере на юго-западной границе Скайрима. Срочный приказ из Алинора был предельно ясен – занять позицию и ждать дальнейших указаний. Но что-то не давало старому Альтмиру покоя, весь его жизненный опыт твердил, что здесь что-то не так. Слишком незащищенным было их укрытие, слишком не вовремя пришло донесение, после него началась снежная буря, и продолжить путь их отряд не смог бы при всем желании. Когда он, терзаемый подозрениями, решил проверить посты охраны, то обнаружил только трупы. Янма быстро вытащил из-за пазухи амулет, который имели все офицеры его отряда. Он должен был показывать, сколько бойцов остались в живых, и кровь Гитфери застыла в жилах. Он был один. Тот, кто проник в их укрытие, вырезал всех, оставив в живых одного командира, и тот уже подозревал для чего. Поэтому, когда за его спиной раздались тихие шаги, Янма, не глядя, швырнул туда ледяной шип и бросился в глубину пещеры. Там было укрепленное помещение, в котором они хранили труп химеры и сундучок с уцелевшими записями. А еще в нем были почти все припасы их отряда, и можно было переждать, пока не придет подмога или другая охотничья группа.